Глава 18. Затем пришли сны. Сначала я лежала в санях, а рядом со мной Мишуст. Его лицо закрывало тряпица, и лишь по ровному дыханию поняла, что мальчик спит. Мы были накрыты одной рогожей и грели друг друга. Потом были голоса. Они что-то говорили мне, но я не могла разобрать слов. Попыталась отмахнуться от них, однако во сне у меня не было рук. Это было столь страшно, что я закричала, забилась, пытаясь поднять голову и проверить, на месте ли руки, однако снова уплыла в сон. Зато я сразу поняла, когда сны закончились. Реальность была другой. Менее расплывчатой, детальной. В ней я чувствовала запахи, легкий сквозняк из приоткрытой двери. Однако самой яркой деталью была боль. У меня болело все, от мизинцев на ногах до макушки, и сильнее всего болели руки. В ладони, особенно пальцы, словно натыкали иголок или даже острых гвоздиков. Каждый нерв, каждый сосуд, каждое сухожилие было проткнуто гвоздями. И не просто проткнуто. Их вытаскивали и тут же забивали снова. Но это меня не испугало, ведь если руки болят, значит, они есть, и тот сон, что привел меня в ужас, оказался обычным кошмаром. Я почувствовала, как прогнулся матрас. Не прямо подо мной, значит, кто-то присел на край кровати. Я попыталась открыть глаза, но веки оказались слишком тяжелыми, пришлось умереть любопытство и просто слушать. «Скажите, Врена, она очнется?» — спросил взволнованный голос Монта. «По медицинским показаниям госпожа Вестмар абсолютно здорова, она спит». Доброго доктора я тоже узнала. Это всего лишь переутомление, вызванное испытанным ею стрессом. «Но она спит 8 дней. Ждите, господин Монт, скоро она проснется». «Значит, это Бериан сидит у меня на кровати». Открывать глаза и сообщать, что я проснулась, сразу же расхотелось. Я ведь прекрасно помнила, что произошло в объятой огнем комнате. Я использовала магию, градоначальник соснового бора при этом присутствовал. Он знает, что я ведьма. И то, что Монт спокойно реагировал там, среди пламени, рядом с умирающим ребенком, вовсе не значит, что сейчас он останется так же равнодушен к моим магическим способностям. Говорят ведь, что люди боятся того, чего не понимают. Разве в этом мире ведьму уничтожали не потому, что они обладают непонятной силой, которую нельзя контролировать извне? Может, Монт интересовался у доктора моим здоровьем, потому что уже вызвал инквизиторов и хочет, чтобы я предстала перед ними в сознании, а не в качестве безжизненного тела? Его сжигать не так интересно. В общем, я дождалась, когда закроются двери, голоса утихнут вдали. А потом выждала еще немного, просто на всякий случай. «Хватит притворяться, я знаю, что ты проснулась!» Этот голос в голове заставил меня едва ли не заплакать от радости. «Котик, ты жив!» — зашептала я, открывая глаза. Рыжее чудовище возлежало на соседней подушке, вытянув вверх заднюю лапу и сосредоточенно вылизывая внутреннюю поверхность бедра. «Жив, жив!» — отозвался Леопольд с таким невозмутимым видом, что мне захотелось немедленно сгрести его в охапку и крепко обнять. Я повернулась на бок. Видимо, слишком резко, потому что мое тело тут же впились гвозди и иголки, заставляя втянуть воздух сквозь зубы и застонать. Леопольд отвлекся от своего важного занятия, поглядел на меня, возможно, даже сочувствием, но я не была уверена наверняка. «А вот ты меня напугала, ведьмочка. Прежде я не видел таких мощных откатов». «Откатов? Но ведь доктор сказал, что это переутомление и стресс», — удивилась я. «Ага, понервничала наша Ида и 8 дней проспала, а теперь пальцем шевельнуть не может, чтобы не скрипеть зубами». Ёрничал Леопольд. «Я не скреплю зубами». Попыталась обидеться я, но, как назло, именно в этот момент стиснула зубы, чтобы приподняться на подушках и удобнее сесть. Кот насмешливо фыркнул. Это было очень обидно, и я рассердилась. «А ты почему не предупредил?» — вызверилась на него. «Ты ведь фамильяр. Значит, должен оберегать меня от опасности. Или как? Мог бы предупредить, что я не должна выкладываться на полную, иначе будет очень плохо». «И ты бы послушала?» Даже в мысленном голосе слышался скепсис. Я сникла. Леопольд прав. Не послушала бы. Повторись все сначала, я поступила бы точно так же. Не смогла бы бросить Мишуста умирать и выложилась полностью, чтобы спасти их с Монтом. Ты говорил, что твоя прежняя хозяйка варила зелье от магического отката. Сменила я тему. Научишь меня? «Собираешься колдовать?» — делано удивился кот. «Ты, наверное, не в курсе, что магия под запретом, а ведьмы казнят. Кстати, мою прежнюю хозяйку, как ты выразилась, постигла именно эта участь». Слово «хозяйка» он выделил с особой эмоцией, то ли со злостью, то ли с горечью. «Да не собирайся колдовать. И сейчас не стало, если б Мишуст не умирал там. Спрашивай просто на всякий случай, мало ли что может случиться». «Ха-ха!» — фыркнул Леопольд, повернувшись ко мне задом. «Лео, расскажи, что произошло в приюте. Что с детьми? Где мы сейчас?» Но эта рыжая скотина демонстративно вылизывалась, делая вид, что не слышит. Я закатила глаза. «Как же сложно с этими домашними питомцами. «Уверена, именно поэтому коты и не умеют разговаривать. Обычно не умеют», — поправилась я, глядя на Леопольда. «Ладно, извини, что накричала на тебя, я была не права. Доволен?» «Безладно, было бы лучше», — заметил мерзавец, не оборачиваясь. «А может, лучше было бы выставить тебя на улицу? Стресса так точно поубавилась бы». «Ладно, ладно, не горячись!» Лео обернулся. Не торопясь, помял подушку лапами, словно притаптывая траву, затем удобно устроился, на ней задумался. Мне очень хотелось отвесить ему подзатыльник, чтобы не испытывал мое терпение. Но, думаю, хитрая скотина прекрасно понимала, что пока у меня все болит, ему ничто не угрожает, потому и вел себя так развязно. «Да, в общем, ничего особенного и не было», — выдал кот. «Леопольд!» — рявкнула я. «А что, Леопольд, я был заперт у тебя в кабинете, если помнишь». Он ничуть не испугался моего крика. «Мон твой меня выпустил, собрал твои вещи». «Вещи?» — перебила я, удивившись. «Там ведь пожар был, какие еще вещи?» «Вообще-то вынести успели очень много. Даже эту железку, которую ты зовешь швейной машинкой, Димарчик пытался вытащить, но Монт его не пустил. Горело долго, только на втором этаже, когда запылал первый, мы уже собрались отъезжать. Так что спасли и одежду, и продукты, и еще много всякой ерунды. Правда, сейчас оно нам вряд ли понадобится». Последнюю фразу я пропустила мимо ушей и интересовала другое. «А что потом? Как дети? Мишу жив? Ему оказывают помощь. Я должна все знать». «Потом тебя с Мишкой погрузили в сани. Ему Поляна примочку на лицо сделала. Тетка молодец. Доктор сказал, что шрам будет меньше благодаря этой примочке». «Почему шрам? Что у него с лицом? Я думала, что вылечила его рану». «Рану вылечила, ожог нет. Магия делает только то, о чем ты ее просишь. Ничего лишнего». Я вздохнула. «Значит, у Мишки обожжено лицо. Мне следовало четче формулировать свои намерения и вылечить его полностью». «Мелких на козлы посадили», — продолжил Леопольд. «А остальные своим ходом дошли». «Куда дошли? Где мы сейчас, Лео?» «Где-где? В Монтовской усадьбе. Живем тут уже 8 дней на полном пансионе». Я даже не нашлась, что ответить. Откинулась молча на подушке, переживая новости. «У Монта в усадьбе. Значит, он не пытался скинуть себе ответственность? Не отправил детей куда-нибудь подальше, по соседним губерниям? Вроде бы так принято поступать в подобных ситуациях. Монт забрал сирот к себе. Всех нас. Пригласил доктора, чтобы оказать помощь. Кажется, я встретила идеального мужчину. Заботливого, смелого, неравнодушного. Даже если Монт сдаст меня инквизиторам, я не изменю мнение о нем. Хотя я расстроюсь, конечно». Словно услышав, что я думаю о нем, Монт приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Увидев меня, он улыбнулся, затем постучал по притолоке. «Можно?» «Вы уже почти вошли, господин Монт». Я растерянно поправила одеяло. «К тому же это ваш дом». Я готова была прикусить себе язык. Но что за дурацкая манера? Сначала говорить, а потом думать. Ведь мне не от кого было знать, где нахожусь. Я только что проснулась и ни с кем еще не разговаривала. Не мог же кот сообщить мне новости. К счастью, Монт не заметил моей оговорки. Его волновало другое. «Мне показалось, там среди огня мы перешли на «ты». Он внимательно смотрел на меня, будто пытаясь разгадать выражение моего лица. «Там». Я выделила слово интонации. Все было иначе. Я, напротив, не решалась встретиться взглядом с Монтом, и он упрощал мне задачу тем, что остался стоять у двери, хотя и закрыл ее. Однако нам все равно нужно поговорить. Я должна узнать, что собирается предпринять градоначальник соснового бора, узнав, что директриса приюта — ведьма, а он обязан что-то предпринять. Ему по должности положено. Глубоко вдохнув, чтобы не дрогнул голос, я произнесла. «Нам нужно поговорить о том, что произошло во время пожара. Не сейчас». Монт перебил меня и резко отшатнулся к двери, чуть не ударившись о нее спиной. Он словно желал сбежать от этого разговора. «Сначала нам всем нужно отдохнуть и прийти в себя. Я позову доктора». Он нащупал дверную ручку и действительно сбежал. «Кто-то борется с собой», — лениво заметил кот. «Не может выбрать между долгом и женщиной». «Не говори ерунды», — отмахнулась я, вздыхая. «С одной стороны, хорошо, что разговор откладывается, а с другой, хотелось бы уже точно знать, какое будущее меня ожидает». Доктор Врин пришел спустя несколько минут. «Доброе утро. Так и думал, что сегодня вы проснетесь», — сообщил он довольно. «Организм молодой, здоровый. Даже такое сильное потрясение не должно иметь серьезных последствий». «Здравствуйте, господин Врин», — улыбнулась я. Доктор понравился мне еще при первой встрече. «Как мои дети?» «С каждым днем все лучше». Врин поставил на столик у кровати свой саквояж. Вытащил из него трубочку с раструбом и присел на край кровати. «Ну-с, приступим!» Он долго слушал мое дыхание, может, и сердце, потом прощупал пульс, полюбовался зрачками, одновременно рассказывал о детях. От огня пострадали мы трое, те, кто оставался на втором этаже. Еще у Генаса на голове была шишка, ударился о стену, когда отбросила взрывной волной. К счастью, в комнате на тот момент оставался только Мишуст, остальные ушли перед самым взрывом. У мальчишки на лице останется шрам. Но все могло быть гораздо хуже, главное, все живы. Слушая доктора, я обратила внимание, что он сказал о трех пострадавших. Господин Монт тоже был ранен. Я пыталась вспомнить, выглядел ли он больным, слабым или умирающим, когда заходил. Вроде бы нет, но он стоял далеко и почти не двигался, а еще очень быстро ушел. Может, дело именно в этом? Монт серьезно пострадал от огня или моей магии, и я об этом даже не знаю. Если ты за меня... «Господин Монт надышался угарным газом», — невозмутимо сообщил доктор. «Отравление средней степени тяжести. Однако я даю благоприятный прогноз при соблюдении всех рекомендаций. Усиленное питание, покой, прогулки на свежем воздухе и отсутствие стрессов». «А лекарства?» Я пыталась вспомнить, как лечили такие случаи в моем мире, но кроме баллона с кислородом и маски на лице ничего не приходило в голову. «Разумеется», — отозвался Врен, собирая медицинскую утварь обратно в саквояж. «Надеюсь, к приему лекарств господин градоначальник отнесется серьезнее, чем к другим рекомендациям. Я о постельном режиме и отсутствии стрессов. Как доктор, я был категорически против, когда господин Монт уже на третий день отправился в городскую управу, хотя был еще очень слаб». Я понимала Монта. Сначала его отец заболел и пропустил шайку мошенников. Теперь и сам Иоанн. Его имя, даже произнесенное мысленно, вызвало легкую волну мурашек по коже. Мне нравился Бериан Монт, не было смысла отрицать. И мне хотелось отплатить за его помощь и заботу. «Возможно, я смогу поговорить с ним», — предложила доктору. «Проследить, чтобы Монт соблюдал рекомендации врача, — это самое малое, что я могу для него сделать. Другой вопрос — послушает ли он меня?» Кажется, Врен тоже задумался об этом, однако, посмотрев на меня с полминуты, он кивнул своим мыслям. «Возможно, у вас получится», — доктор улыбнулся. «Я оставлю господину Монту рекомендации для вас, и в них будут прогулки на свежем воздухе, покой и усиленное питание». Врен оказался тем еще хитрецом. «Мне сообщили, что обед ожидается через 2 часа, а после него вам следует отправиться на прогулку. Я попрошу господина градоначальника вас сопровождать». «Спасибо, доктор». Я не смогла удержаться от улыбки. Однако стоило податься вперед, и улыбка сошла с лица. «Что такое?» — забеспокоился он. «У меня все болит. При движении каждую мышцу словно иголками протыкают». «Вы очень долго лежали без движения, госпожа Вестмар. Теперь вам нужно двигаться, чтобы разогнать кровь. И прогулки в компании господина Монта непременно помогут».